Глава 4. У зла нет власти. «На вот, выбери себе!» Гарольд бросил передо мной на стол ворох одежды, в основном кожаной. Чистоты она была средней, и запах от нее был так себе. Я двумя пальцами взяла большую черную куртку с железными заклепками. «А может, оставить мое? Брюки?» Гарольд окинул меня взглядом. «Там, куда мы идем, такое не носят!» Ему было лет 17, и он здорово походил на тех десятиклассников, что дружили с Лозовой и Зайцевой. Нахальный тип. И мне очень не понравилось, когда Аберон вызвал его к себе в кабинет, поставил меня перед ним и сказал: «Гарольд, это наш новый маг дороги. Поступает к тебе в обучение». Я-то думала, что учить меня будет Аберон. «Ну, выбирай. Штаны, там рубаху, сапоги. Или тебе платье с кринолином?» Он теперь уже явно издевался. Пришлось мне все-таки разбираться в этой груди. Почти вся одежда была пошита на взрослых, и пока я отыскала небольшие штаны и сносную куртку, выбора у меня не осталось. «Слушай, Гарольд, а куда мы идем?» «Отучаемся говорить «слушай, Гарольд». Учимся говорить «скажите, мастер». Я подумала, что раньше у него в подчинении никого не было. Мне предстояло быть первой подопытной свинкой. Мастер? А Аберон говорил...» Он насупился всерьез. «Еще раз скажешь Аберон, я тебе нос расквашу. Говори его величество». Я покрепче сжала зубы. «Ладно, ладно. Еще неизвестно, кто кому первый расквасит нос». Переодеваться пришлось здесь же, на складе, за штабелем потертых седел. По-моему, седла были не для лошадей, слишком большие. Поверх своих колготок и футболки я натянула штаны, рубаху и слишком длинную, не по росту, куртку. Сунула ноги в сапоги. Наши модницы, наверное, подрались бы за такие ботфорты, если бы они были хоть чуть-чуть новее. Гарольд осмотрел меня, чучело чучелом, если честно, и остался доволен. «Урок первый!» Он заложил руки за спину и отставил ногу, чтобы казаться солиднее. «Маг дороги должен уметь защищать себя от зла, иначе как он сможет защитить других?» Он круто развернулся, из его руки вылетела железная стрелка и воткнулась в глазную прорезь тяжелого шлема, ржавевшего на стойке вместе с доспехом. В пустой голове у рыцаря полыхнуло, изо всех щелей доспеха повалил дым. Я разинула рот. Наблюдая за мной краем глаза, Гарольд слепил прямо из воздуха дрожащий струйчатый шарик, подбросил к потолку. Шарик взорвался, на нас посыпались искры, по потолочным балкам размазалась черная клякса копоти. Веснушчатый нос моего учителя поднялся к этой кляксе, будто указка. «Маг дороги ничего не боится. Скажи, у зла нет власти?» «У зла нет власти», — послушно повторила я. «Уже хорошо. Сейчас мы с тобой пойдем в город и там потренируемся. Только смотри, от меня не на шаг». Зря он это сказал. Я и так боялась отойти от него хоть на полшага. Один раз даже ухватила его за рукав. Правда, тут же опомнилась и убрала руку. Еще подумает, что я трусиха. Прежде мне казалось, что в королевстве очень мало людей. А их здесь было столько, что могли затоптать в два счета. Мужчины почти все бородатые, длинноволосые, похожие не то на разбойников, не то на рок-музыкантов. А женщины разные. И высокие, и маленькие, побогаче одетые и победнее. То чистенькие и аккуратные, а то такие чучела в лохмотьях, с виду настоящие ведьмы. И все одновременно говорят. Зовут кого-то, ссорятся, мирятся, зазывают в лавочки, смеются, поют. А улицы? Разве это улицы? У нас в школе коридоры и то шире. А мостовая? Горбатая, щербатая, с выбоинами. Деревянные башмаки по ней цок-цок-цок. Кованые сапоги бах-бах-бах. И тут же лошади. Я бы, например, запретила на лошадях ездить в таком тесном месте. Еще наступят кому-нибудь копытом на ногу. А запахи? То дымом потянет, то свежим хлебом, то вонище шибанет, хоть нос затыкай. Я попробовала дышать ртом, но тут же закашлялась. Пыль оседала в глотке. И в этот самый момент вонищу сдуло ветром. Повеяло удивительным запахом с моря. Он был такой прекрасный и ужасный, как этот город. Мне сделалось страшно и весело. А толпа вокруг кружила. Я не успевала всего рассмотреть, потому что надо было следить за Гарольдом, чтобы не отстать. И потому перед глазами у меня замирали будто фотографии. Деревянная лодочка в сточной канаве. Подкова на мостовой. Кузнец работает прямо на улице. А грохоту, искры летят. Мальчишки играют под ногами толпы, и никто на них не наступает, вот что удивительно. Мы спускались ниже, ближе к морю, ближе к порту, и все свежее делался ветер и гуще толпа. А потом Гарольд взял меня за локоть и втянул в переулок, сквозь низкую арку в глинобитной стене. Здесь почти никого не было. Толстая женщина выплеснула помой из тазика в канаву, равнодушно посмотрела на нас и ушла. Брели по улице двое мужчин в обнимку, пошатываясь. Пьяные, что ли? Завернули за угол, скрылись из глаз. Все окна деревянных домов были закрыты ставнями. Три собаки лежали у низкого порожка, а над порожком была вывеска. «Трактир? Четыре собаки». «А где четвертая собака?» Гарольд нахмурился. «Что?» «Здесь написано». Он посмотрел на вывеску, на собак, понял и нахмурился еще сильнее. «Не отвлекайся по пустякам. Значит так, сейчас мы зайдем в трактир. Там собираются всякие, нехорошие люди. Но нам они сегодня не нужны». «Лично мне они вообще не нужны». «Не болтай». В дальнем углу на тряпочке сидит нищий. Ты к нему подходишь, останавливаешься прямо перед ним, делаешь глубокий вдох и кладешь монету в его шляпу. Гарольд протянул мне тусклый кругляшок. Он начинает на тебя орать, а ты говоришь: «У зла нет власти». И делаешь вот так. Он провел рукой перед моим лицом. Сметаешь поток зла со своей дороги. Потом поворачиваешься и выходишь. Мы идем в замок, и я говорю Абертону, какой ты талантливый ученик. Ну? Я переступила с ноги на ногу. Оказывается, слишком большие сапоги уже натерли мне пятки. Скажите, мастер, а почему он будет на меня орать, если я ему дам монету? Он же для этого там сидит. Для денег, в смысле. Гарольд засопел. Он злой, потому что... «Деньги ему не нужны, его там и так кормят. И вообще, не задавала бы ты лишних вопросов. Идем!» Я не сдвинулась с места. «Скажите, мастер, а если у меня не получится?» Гарольд рассердился всерьез. У него даже щеки втянулись. «Если у меня не получится, еще раз услышу и злуплю, как козу. Никаких «если». Должно получиться. Вперед!» И мы вошли в трактир «Четыре собаки». Вы знаете, как выглядит гнусный притон? Вот и я до этого времени не знала. Во-первых, там воняло 100 крат хуже, чем на улице. Во-вторых, едкий дым заставлял глаза слезиться и моргать. В-третьих, за грязными столами там сидели такие страшные рожи, что, будь я стражником королевства, просто перехватала бы всех подряд и посадила в темницу навеки вечные. Они сидели и пили что-то из грязных кружек. Когда мы вошли, покосились на нас мутными своими глазищами, будто решая, мы вкусные или нет, и как нас лучше готовить. Я задрожала, а рожи тем временем зырк-зырк и равнодушно так отвернулись, как будто нарочно давая нам понять, что мы им не интересны. Я вспомнила волка из сказки. «Я передумал, я не буду есть этих худосочных поросят». И я поняла, что они только делают вид, что им на нас наплевать. А вот когда мы поверим, перестанем ждать нападения, тут они как... «Добрый день, Гарольд, мой мальчик!» Я еле удержалась, чтобы не взвизгнуть на весь трактир. Из-за стойки вышел человек с повязкой на пол головы. Как будто у него болели одновременно зубы, ухо, шея, затылок и нос. Или будто он был мумией, только не до конца обработанной. «А это кто у нас?» «Будем есть, пить, безобразничать». «Это новый маг дороги», — мрачно сказал Гарольд. Человек-мумия меня оглядел. Правый его глаз был ничего себе нормальный, зато левый смотрел сквозь прорезь в бинтах. Меня мороз продрал по коже. «Это?» — спросил человек-мумия. С таким видом, будто ему подсунули таракана и говорят, что вот, мол, собака-ротвейлер. «Приказ короля!» «О-о-о!» — сказал человек-мумия совсем другим голосом. «Его величеству поклон и привет! Заходите!» Гарольд взял меня за руку и потащил через весь трактир, мимо столов и сидящих за столами разбойников, мимо печки, возле которой возилась та самая толстая женщина, что выливала помои. Потащил в самый дальний угол. И я увидела, что там на самом деле сидит нищий. Лысый, как картошка, грязный и, кажется, немножко горбатый. «Ну?» — Гарольд наклонился к моему уху. «Узла? Нет? Власти? Запомнила?» «Ага», — ответила я трясущимся голосом. «Иди!» И он подтолкнул меня в спину. Нищий сидел, скрестив тонкие ноги. Между его коленями лежала на полу соломенная шляпа с широкими полями. Я подошла, зажав монетку в кулаке. Нищий на меня не смотрел. Он, кажется, спал сидя. Не доходя до нищего 3 или 4 шагов, я прицелилась. Уж по физкультуре-то у меня всегда отличные оценки. Я и бегаю быстро, и в баскетбольную корзину попадаю в середину поля. Меня бы в школьную команду взяли, если бы не рост. И вот я прицелилась и бросила монету в корзину, то есть в шляпу. Монета ударилась о соломенную стенку и скатилась на дно. Есть! Не успела я обрадоваться, как нищий разлепил веки и посмотрел на меня. И ноги мои прилипли к грязному полу. «Чтобы вы все сдохли!» — сказал нищий. И в его проклятии была такая сила, что я вдруг поняла. Оно сбудется. Оно погубит не только меня, но и весь этот город. Гарольда, Аберона. Потом оно просочится в наш мир и погубит маму, Петьку и Димку. Даже отчима, даже завучиху. И весь наш класс. А нищий, видя мой страх, ухмыльнулся беззубым ртом и заорал во весь голос. «Чтобы вы все сдохли! Чтобы вы все!» «Узла нет власти!» Забормотала я сквозь подступающие слезы. «Узла нет власти!» И провела рукой, как показывал Гарольд, но даже дым не разогнала. Нищий выпрямился. Горб его пропал. Весь он стал выше и толще. Рот разинулся черной дурой. «Сдохли! Сдохли!» «Узла нет власти!» Я уже ревела, потому что ясно же, волшебные слова вранье. «Узла есть власть, да еще какая!» «Узла нет власти!» — сказал кто-то за моей спиной. Нищий вдруг заткнулся на полуслове. Посмотрел поверх моей головы, потом съежился, как моченый помидор, который прокололи вилкой. И стало ясно, все, что он говорил, всего лишь болтовня старого, злобного, выжившего из ума человека. У этого беззубого зла действительно нет власти ни над чем. Нищий снова закрыл глаза и моментально заснул. Или притворился, что спит. А у меня за спиной стоял Гарольд. Бледный-бледный. И губы у него тряслись. И всю обратную дорогу до самого замка он не сказал мне ни слова. «Ну скажи, что я сделала неправильно?» «Ты все сделала неправильно. Ты вообще ничего не сделала. Вместо того, чтобы остановить зло, ты стала подкармливать его своим страхом. Я тебя об этом просил!» В большой и очень уютной комнате горел камин. Пахло свежим деревом, дымком и сеном. Вдоль стен тянулись лавки с тюфяками. «Ложись себе и отдыхай. Слушай тишину за распахнутыми окнами. Мечтай о полетах». Как бы не так. Я, скрючившись, сидела на лавке, а Гарольд, черный как туча, расхаживал из угла в угол. И это у него получалось так свирепо, что любой тигр в клетке позавидовал бы. Мой страх улегся. Осталась только обида. «А о чем ты меня просил? Подойти и сказать слова. Я подошла? «Сказала? А что вышло не так? Так ты меня не научил как надо?» Он бросил на меня такой взгляд, что я отодвинулась назад на своей лавке. «Еще драться полезет, чего доброго. Ну, пусть попробует, я его до крови укушу». «Знаешь, — сказал он в сердцах, — если бы его величество сам не сказал, что у тебя есть талант, я бы...» И он замолчал. «Что?» — спросила я ехидно. «Не поверил бы? Королю бы не поверил, да?» Гарольд ничего не ответил. Еще раз прошелся из угла в угол. «А знаешь, — сказал вдруг спокойно, — давай спать. Завтра рано в поход. Если ты не передумаешь, конечно. А то ведь пока не протрубит труба, можно попросить его величество вернуть тебя обратно. Откуда взяли? Ты только скажи!» Он отошел в дальний угол и там улегся на соломенный тюфяк. Укрылся клетчатым шерстяным одеялом и вскоре засопел.